Владимир Маяковский. Первое. Улица. Лица удогов годов резче через железных коней с окон бегущих домов прыгнули первые кубы. Лебеди шей колокольных, гнитесь в силках проводов, в небе жирафий рисунок готов выпестрить ржавые чубы. Пестр, как форель, сын безузорной пашни, фокусник рельсы, тянет из пасти трамвая скрыт циферблатами башни. Мы завоеваны ванны, души, лифт, лифт души расстегнули. Тело жгут руки, кричи, не кричи, я не хотела. Резок жгут муки. Ветер колючий трубе вырывает дымчатый шерсти клок. Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок.